Глава 10. Я решила, что неплохо было бы свести к минимуму контакты с соседом. По крайней мере, пока. А еще лучше развеять мысли и не циклиться на глупостях, сделанных на эмоциях. Так что в преддверии съемочного дня я надела свой лучший наряд, который положила в чемодан на случай, если возникнет неожиданный променад. Очередной выпуск шоу из-за плохой погоды мы снимали в помещении. В большом зале, где еще недавно разворачивался бал в честь Маши, съемочная команда воссоздала декорации школьного кабинета. В три ряда поставили парты, а на одну из стен повесили полотно для проектора. Я сегодня играла роль строгой учительницы. Думаю, в своем черном платье, длиной чуть ниже колена, я соответствовала образу учительницы из какого-нибудь голливудского фильма. Готовились мы особенно долго, прежде чем запустить женихов. Настраивали свет в помещении, выставляли камеры. Но Кирилл сказал, что картинка определенно того стоила. Когда Маша прозвенела колокольчиком, в деревянные двери вошли 15 мужчин, одетых точно как первоклассники на линейке. «Добрый день! Мы рады приветствовать вас на нашем сегодняшнем уроке. Как вы могли заметить, сегодня мы погружаемся в атмосферу школьных лет, садимся за парты и вспоминаем знания, которые когда-то нам так усиленно вкладывали в головы. Сегодня вам предстоит пройти тест на эрудицию, знания географии, истории, биологии и математики». Количество баллов, полученных вами, станет преимуществом в следующем дне испытаний. А свидание с нашей невестой получит тот, кто лучше всего проявит себя на уроке труда. Вам будут выданы подручные материалы, из которых нужно будет сделать подарок достойной Маше. Если все ясно, прошу убрать телефоны, а я раздам листочки и ручки. Кирилл передал мне тесты в запечатанном конверте, и я пошла между рядами рослых школьников. А мне даже нравилось. Может быть, стоило в педагоги податься? У вас есть ровно час, можете приступать к выполнению. Как строгая училка, я ходила между рядами, чтобы не допускать списывания. По большей части от нечего делать, конечно. Мельком просматривала в задание теста. Ничего запредельного, если не прогуливать школьные уроки. Через час работы я собрала, а помощники по площадке вынесли коробки с материалами для поделки. Тут по залу уже ходила Маша, а я сидела за столом, проверяя работы. На этом моменте роль учительницы мне разонравилась. «Мы готовы оценить ваши работы. Кто уже хочет вручить Маше свой подарок, прошу». Мужчины один за другим выходили, чтобы отдать сестре сделанные своими руками поделки. Боковым зрением я видела, что там и какие-то человечки из шишек, и фигурки из пластилина, и что-то абстрактное из веточек. Но точно как на уроке труда в третьем классе. А пока Маша определяет победителя, я готова озвучить баллы за тестовое задание. На проекторе появилась сводная таблица с результатами. Верхнюю строчку занимал Витя. Оказалось, что он достаточно эрудированный в разных сферах, кроме биологии. В остальном мужчина на голову обошел соперников. Впрочем, соперники у него были так себе. Казалось, что базовые школьные знания отсутствуют уже практически у всех. Даже школьный историк, кроме истории, ничем не блистал. Как я уже сказала, эти баллы повлияют на дальнейшие конкурсы. Маш, ты готова выбрать того, с кем пойдешь на свидание? Думаю, сегодня это будет автор этого милого букета. Пластилиновые цветы, видимо, воодушевили мою сестру, и из зала она выходила под руку с молодым предпринимателем из столицы. С остальными съемочная группа проводила короткие интервью, снимала для заставок. Стас, можно тебя на пару слов? Конечно. Мужчина отошел в сторону вместе со мной. «Ты шикарно выглядишь». «Спасибо, приятно. Я вообще хотела предложить... Не хочешь вместе прогуляться?» «Так ведь дождь», — резонно заметил мужчина, выглядывая в окно у меня за спиной. «Так ведь не ливневый?» «А, да. Вообще я только за, конечно». Ответив сдержанной улыбкой, я отошла в сторону, чтобы не привлекать к нам лишнего внимания. Но от одного взгляда уйти не удалось. Витя смотрел на меня, буквально прожигая взглядом. Готова поспорить, что слышала, как у него скрипят стиснутые зубы. Наверное, я была нелогична в своих поступках. Наверняка я была в них нелогична. Но сейчас это казалось единственным верным решением. Я должна была отвлечься и сместить фокус внимания. Так будет лучше и для меня, и для Вити. Вплоть до самого вечера я просидела в комнате. По стеклам барабанил проливной дождь, а с улицы тянуло неприятной прохладой, смешанной с запахом сырой земли. Создавалось впечатление, что ты сидишь где-то посреди нетронутой природы, укутанной от нее куполом. В такую погоду хорошо работалось. Стихия за окном стала белым шумом, я легко сосредоточилась на задачах и, наконец-то, продвинулась вперед в своем проекте. Пожалуй, я дала себе слишком много воли. Отвлеклась от своих задач и пустила работу на самотек, уступив место глупым увлечениям. «Кто там?» Я отвлеклась на стук в дверь и машинально бросила взгляд на часы. «Еще и в такой час!» Поскольку никто не отозвался, пришлось выбираться из-под одеяла, в которое я укуталась, как в кокон, и топать к двери. «Что хотел?» Нос к носу, столкнувшись с Витей, я отвела взгляд в сторону. Как будто так он мог меня не заметить. «Пришли результаты из больницы? Сутки прошли». «Да, все в порядке. Клещ был обычный». «Это хорошо». По голосу мужчины я не могла понять, какие эмоции он испытывает. К тому же взгляд я по-прежнему прятала. Казалось, что он сосредоточен или даже напряжен. Я ощущала что-то леденящее в свой адрес. «Сама осмотрелась?» Я закусила губу, чтобы выждать время. «Нет, но сутки прошли, со мной все в порядке». «Посмотри в волосах и за ушами», — на выдохе ответил Витя, сокрушаясь. «Кстати, ты не знаешь, кто это?» Мужчина кивнул на дверь в свою комнату и сделал шаг назад, чтобы я могла пройти по коридору. Не выходя босыми ногами за пределы паласа, я одним глазом заглянула в комнату Вити, где на кровати вальяжно развалилась серая кошка. «Так это Шурка!» Моя попытка погладить родительскую животинку успехом не увенчалась. Стоило мне перешагнуть через порог комнаты, кошка подскочила с кровати и забралась на широкий подоконник. Она была ужасно нелюдимой, настоящая кошка, которая гуляет сама по себе. Не шла ни к кому в руки, не проявляла ласки. Всегда держалась на расстоянии и заходила в дом только чтобы поесть. «Ваша кошка?» «Угу». «Не видел ее до этого». «На гулянках была, наверное. Я попыталась сделать еще шаг, но Шура поднялась на четыре лапы, встав в позу, готовую к прыжку в любой момент». Будто в ответ на наше немое противостояние Витя без труда подошел к кошке и провел рукой по гладкой шерстке на затылке. Шура отозвалась на ласку и вмиг успокоилась. «Приучил ее? Ну и ладно, пусть тут вдвоем живут. Мне она все равно никогда не нравилась». Хмыкнув, будто ничего такого в этой ситуации нет, я вышла из комнаты и закрыла за собой дверь.